Вдоль воды шел заменявший набережную пыльный тракт с деревянными причалами, персами, мостками и привязанными к ним плавсредствами различного калибра, от утлой пироги и плота до баркаса. В дальнем конце у скал, где глубина позволяла швартоваться более крупным судам и пристань была посолиднее, разгружался голландский Биландер. Тут и там сновали лодки. Одни рыбачьи, другие перевозившие людей или грузы, а две или три побольше под парусами направлялись через пролив к Эспаньоле. С северной стороны набережной, той, что была обращена к земле, тянулись кабаки и лавки, склады и веселые дома, а также универсальные заведения, где предлагалось абсолютно все, от рома и джина до женщин и ночлега. Были тут и пункты скупки всякого добра, какое могли предложить морские разбойники, ибо не каждый раз им выдавали зарплату звонкой монетой. Доля, конечно, определялась в песо, реалах или дукатах, но вместо них могли предложить пистолет, кольцо, окровавленный камзол или другую вещицу, которую можно продать, либо на худой конец пропить. Скупщики и менялы являлись важной частью этого процесса и были в Бастере людьми уважаемыми, хотя и не в той степени, как месье Барретт и герр Макс Фрай. «Что ж, каждому свое», — думал Серов, оглядывая шеренгу кабаков и лавок. «Есть гиены, есть крысы, и аппетиты у них разные». Джозеф Брукс остановился у мостков, к которым была причалена шлюпка с ворона. «Боцман!» «Да, сэр!» «Объяви парням, что монету получат на вечерней заре. Ночь, день и другая ночь в их распоряжении. Послезавтра утром все должны быть на борту. А тех, кто будет пьян и не сумеет влезть на мачту, ты слегка прополоскаешь». «Как обычно, сэр, три раза?» «Да, и еще одно. Лекарю влей в глотку бутыль рома и запри в каюте, чтобы к утру проспался. На берег не пускать. Иначе он, клянусь Христом, налижется до чертиков». Капитан поворочил головой, оглядывая бывшую с ним команду, и ткнул Серова в грудь. «Ты, Эндрю, утром проводишь лекаря к губернаторской мадам. На обратной дороге можешь хоть до бровей накачаться, но на корабль ты его притащишь. Ясно?» «Теперь в няньке определили», — подумал Серов, но ответил как положено. «Так точно, сэр». Брукс повернулся и начал, сопя и отдуваясь, спускаться в шлюпку. Мешки с монетой привезли на вечерней заре, и пока солнце садилось в морские волны, Том Садлер и Серов отоваривали команду на верхней палубе. Каждому полагалось 47 больших серебряных монет плюс одна поменьше, кому ливр, кому шиллинг. В целом это составляло больше килограмма серебра. «Приличные деньги», — размышлял Серов, отсчитывая монеты и складывая их столбиками. Даже в его времена в Москве или, положим, в Стамбуле, либо Барселоне, на них можно было погулять, если не с размахом новых русских, то все-таки вполне шикарно. Закончив денежные операции, он съехал на берег вместе с гомонящей ватагой жаждущих выпивки и развлечений моряков. Вид набережной, сонной и тихой в полуденное время, разительно переменился. Двери лавок и кабаков были гостеприимно распахнуты. Всюду, разгоняя тьму, пылали факелы, горели фонари, звенели кружки. И вдоль причала вслонялась тысячная толпа. Огромное скопище для Бастера, в котором вместе с предместьями всего-то насчитывалось 1012 жителей. Были тут корсары с грома, загорелые с красными платками на головах, увешанные оружием. Были буконьеры в кожаных жилетах и штанах, лохматые, с нечесанными бородами. Были вороватые мальчишки и подозрительные личности, кто в лохмотьях и босиком, кто в роскошном камзоле на голое тело и явно чужих сапогах. Были клейменные уголовники, рабы и пленники всех цветов кожи и, разумеется, были женщины. Одни попроще – индианки, негритянки, мулатки, другие белые с накрашенными лицами щеголяли в платьях с декольте до пупа и явно стоили дороже своих цветных товарок. Весь этот сброд собрался ради прибывших с ворона, желая поосновательнее и побыстрее облегчить их кошельки и карманы. Все просто светились дружелюбием в расчете на дармовую выпивку или гешефт посолиднее, и только люди-пикардийцы казались хмурыми. Видно, чужая удача их не слишком радовала. Серов пробился сквозь эту толпу в сопровождении подельников, не раз ощущая, как быстрые ловкие пальцы ощупывают пояс. Но кроме заправленной в джинсы рубахи там не было ничего. Монеты лежали в одном кармане куртки, часы и прочее имущество в другом. Куртка была плотно свернута и прижата к груди. Мортимер и Хэнк, руки которых были свободны, охраняли свое добро иным способом, раздавая оплеухи и зуботычины. Серов же мог только пинать самых нахальных оборванцев. Зато делал он это от души. Втроем они ввалились в лавку, которую держал конопатый Клод, приятель Мортимера. Бывший корсар, порвавший с промыслом из-за потери уха, глаза и ноги. Впрочем, он ковылял на деревяшке быстрее стивенсоновского Сильвера и в 5 минут выложил все, что требовалось Серову. Во-первых, крепкий матросский сундучок голландской работы с ручкой на крышке и надежным замком. Во-вторых, одежду, сообразную морским занятиям. Холщовые короткие штаны, полотняную рубаху, кожаные жилеты, сапоги. Цену заломил немалую, 28 песо, и Серов, буркнув «обдираловка», уже направился к выходу, но Мортимер его придержал. Затем он начал торговаться, напирая на дружбу и прежние услуги, оказанные конопатому, так что в конце концов сошлись на 25 монетах, включая кожаный ремень, кошель, английский нож и красную косынку. Здесь же в лавке Серов переоделся, нацепил перевязь со шпагой, пересыпал в кошель монеты, сунул туда часы и зажигалку, а все остальное спрятал в сундучок. Крышка захлопнулась со стуком, что прозвучал аккордом судьбы. Прошлое было отрезано, и все, что от него осталось, хранилось теперь в этом маленьком дубовом ящике. Серов со вздохом взялся за ручку. Потери. Одни потери. А что он приобрел? Что? Личико Шейлы и синие ее глаза мелькнули перед его мысленным взором, но подельники уже тащили Серова на улицу, орали в 2 горла, обсуждая, что и где будут есть, а главное пить. Сошлись на старом пью и вскоре присоединились к уже сидевшей там компании. Рожи были все знакомые. Жак Геран, Люк Форест, Джосс Фавершем, Брюк Кук, Алан Шестипалый и, разумеется, Страх Божий. Их появление встретили дружным ревом и грохотом кружек по столу. Вопили, похоже, лишь от избытка чувств. Никто еще не успел набраться по-серьезному. Таверна «Старый Пью» была навесом на столбах, выпиленных из почерневшей от времени и непогоды мачты. Боковые стены обшиты старыми корабельными досками, вместо передней стенки – фальшборд с наложенным поверх планширом, а между этой загородкой и стойкой – 3 длинных стола со скамьями, сбитыми из пушечных лафетов. Стойку изготовили из палубных досок, брошенных на бочке, и в целом заведение напоминало кубрик на пиратском корабле, украшенный огромным ржавым якорем да абордажными саблями и топорами, развешанными всюду. Его хозяин, папаша Пью, проходимец лет 60, утверждал, что доски, мачта, планширы и все остальное принадлежало некогда фрегату «Велком», одному из последних кораблей, на которых плавал великий Генри Морган. Но Люк Форест и Алан Шестипалый объяснили Серову между 2 кружками, что веры старому Пью нет никакой. Его послушать, так он был у Моргана в лучших приятелях и грабил с ним Пуэрто-Бельо, Маракайбо и Панаму. Пуэрто-Бельо – портовый город в Панаме, ограбленный Морганом в 1668 году. Ныне Порто-Белло. Маракайбо – богатейший город в Венесуэле, ограбленный Морганом в 1669 году. Панама. Столица Панамы, ограбленная Морганом в 1671 году. Для рейда на Панаму он собрал флот из 36 судов с экипажем почти в 2000 человек, вооруженный 2,5 сотнями пушек. А это все вранье и наглая брехня, поскольку у Пью руки-ноги целы, уши и глаза на месте, и шрамов от ранений тоже нет. А такой телесной сохранностью не может похвастать ни один из моргановских ветеранов. Просто папаша Пью хочет примазаться к славе грозного корсара, а по правде говоря, был он кабачиком в Порт-Ройале и переехал на Тортугу, когда Порт-Ройал накрылся. Порт-Ройал – столица Ямайки и резиденция британского губернатора. Был разрушен в результате сильного землетрясения и смыт в море в 1692 году, спустя 4 года после смерти Генри Моргана. По вест-индским понятиям это был крупный город, гораздо больше Бастера, с населением в 30 тысяч жителей. Новый город Кингстон, ныне столица Ямайки, заложили поблизости от места гибели Порт-Ройала, на другой стороне бухты. Слушая эти байки, Серов пил, но в меру, заедал питье жареной говядиной и какой-то тропической овощью и зорко поглядывал по сторонам. Помнилось ему из книг и фильмов, чем кончались такие пиры, и, надо думать, нынешнее застолье тоже не было исключением. Они восседали за средним почетным столом, который ломился от блюд, подносов, фляжек и бутылей. А справа расположились десятка-полтора головорезов с грома, тянувших по первой кружке и зыркавших на них голодными глазами. Слева сидели девицы, три шоколадные мулатки, индианка и четыре белые. Улыбались призывно, ждали, когда клиенты дозреют и пригласят к столу. Папаша Пью, шустрый старичок с серьгой в ухе, вертелся в юном, таскал компании жратву и выпивку, а на другой стол даже не косился. Чего коситься на безденежных? Девицы тоже на них не глядели. Брюс Кук поднял оловянную кружку. «Выпьем за ворона! И за то, чтобы он догнал любого испанца в штиле в бурю!» «Добрая посудина!» — согласился Алан Шестипалый, чокаясь с Куком. «Трухлявая лоханка, чтоб ей в пекле сгореть!» Донеслось справа. Брови Кука приподнялись, как истый шотландец он не любил, когда ему противоречили. Щелкнул курок взведенного пистолета, но Жак Геран похлопал приятеля по спине. «Не сейчас, Брюс. Время развешивать ублюдков пареем еще не пришло. Сперва надо все доесть и допить». Они выпили. Пираты ополовинили кружки размером в пинту, Серов едва пригубил. Ром ему решительно не нравился, как и шейка мордоворотов с грома. Сейчас он выпил бы немного коньяка, а лучше хорошего вина. Но выбор в этом заведении был невелик. Или голландский джин, или ямайский ром. Джин ему тоже был не по вкусу. Отдавал горьким можжевельникам. К тому же и цены кусались. 4 песо за кварту, 2 за пинту. В точности, как говорила Шейла Брукс. «Не забогатеешь в пиратах», — подумал Серов, особенно при таком тарифе на спиртное. «За пушки ворона!» Кук, явный заводила в компании, снова поднял кружку. «За наши медные пушечки и их здоровые круглые глотки!» «Ржавый хлам!» Негромко, но отчетливо пробурчали за соседним столом. Кук начал медленно подниматься. В одной руке он держал кружку, в другой — пистолет. «Это кто сказал? Клянусь яйцами всех парней из клана МакКукан, я вобью ему в глотку каждое слово, прямо через его поганые зубы!» Соседи приумолкли, но, судя по злорадным ухмылкам, не сильно испугались. Главным у них был смуглый темноволосый человек, которого приятели звали Баском. Сейчас он глядел на Кука и вызывающе усмехался. «Сядь!» — Мортимер дернул шотландца за рукав. «Жак прав, рано. Прах и пепел. Столько еще не съедено и не выпито, а ведь все оплачено». «Когда все допьем, ты будешь под лавкой валяться», — резонно заметил Кук и выпалил в стену. Потом все-таки сел и начал заряжать свое оружие. Страх Божий потянулся к фляге, опрокинул ее над кружкой, выцедил пару капель и взревел. «Пью, пью, старый козел, рому тащи, не бутылку, бочонок». Хозяин, кряхтя от натуги, приволок нужную емкость и зачастил. «Вот это дело, это по-нашему. Когда мы взяли Маракайба, тоже пили бочками. Перси Рикс, канонер с двух ветров, так и утонул в бочке. Побился об заклад, что выхлебает все, а бочка была на 200 галлонов и никак не меньше. Сунул в нее рыло, да назад и не выплыл». Пью озабоченно почесал лысое темя. «Пейте, парни, пейте, а я еще 48 песо припишу, ну, 50 для ровного счета». 32, сказал Серов. «Бочонок на 2 галлона, 16 пинт». Пью дернул плечом. «Это тебе мнится, приятель, иллюзия такая, понимаешь? С пьяных глаз большое кажется маленьким, я это точно знаю. Когда мы пили в Маракайбо...» «Ты нам трап в заднице не задвигай», проворчал Жак Геран. «Андрей считать умеет, и глаза у него на месте, он не шантропа какая-то, а маркиз». «Точно, маркиз, клянусь святым причастием», — поддержал Мортимер. «А ты мошенник, Пью, чтоб тебе мои сапоги поперек глотки стали. Ты что же, древняя вошь, хочешь маркиза объегорить?» Он стукнул кулаком по столу и, заикаясь, произнес: «Не выйдет, маркиз, он, бля, бла, благородный человек и... попросованный, его не надуешь. Он, если хочешь знать, мой подельник!» «Почти готов!» — пробасил Хэнк, поднялся и стал разливать. Бочонок в его огромных лапах выглядел не больше банки для варенья. У входа в загородку, что отделяло старого Пью от улицы, столпились 20 или 30 оборванцев, привлеченных терпким запахом рома. За соседним столом завистливо вздыхали, а глазки у портовых шлюх, сидевших по другую сторону, заволокло мечтательной мглой. Одна из них, белокожая, в шляпе величиной с автомобильное колесо, подмигнула Серову и выставила из-под подола платья грязную босую ногу. «Скромно тут у них с эротикой. Даже убого», — подумал Серов, разглядывая ее декольте. «Рассказать бы, что случится через 300 лет, так ведь не поверят. Небоскребы, автострады, самолеты, лайнеры, пушки-пулеметы — это еще ладно. Это чудеса вполне вообразимые. А вот про голых девок, что пляшут в кабаках и трахаются в порнофильмах, могут не понять. Пожалуй, точно не поймут. Ни Шейла Джиномалия, ни эти потаскушки, ни даже разбойные приятели-подельники». Мрачно усмехнувшись и вспомнив Чечню, Серов подвел итог. Жестокости в мире за три столетия не убыло, но к ней добавилось растление нравов. Вот хотя бы постельный бизнес. Занятие презренное, позорное. А в цивилизованном 20 веке едва ли не почетная профессия, предмет мечтаний юных дев. Да и душегубов там побольше. Есть и пираты, и разбойники, а кроме них бароны наркомафии, фашисты, террористы и великие вожди, сгноившие столько народа, сколько в 100 Вест-Индиях не сыщешь. Кук прервал эти грустные мысли, поднявшись и грохнув о бочонок рукоятью пистолета. «За старика! Не верьте вранью, что все шотландцы не любят англичан. Не любят тех, кто шкуру с них дерет, а к благодетелям и честным командирам очень даже расположены». Он зачерпнул горсть монет и высыпал их в блюдо с мясом. «Глядите, братья! Это старик о нас позаботился. Хоть он не Морган, однако всяким пикардийцам нос натянет, он... «Обезьяна плешивая!» Послышалось с крайнего стола. Оскалившись, Кук вскинул пистолет и разнес пулей кружку, что стояла перед Баском. Девицы взвизгнули, пираты зашумели, кортики и тесаки со змеиным свистом стали вылезать из ножен, а Мортимер совсем уже снул и вдруг очнулся, цапнул обглоданную кость и, поглядев на нее, заорал. «Бей! Самое время!» Но тут, предчувствуя разгром, вмешался папаша Пью. «Всем пинта рома за счет заведения! Спокойней, джентльмены, спокойней! Вы можете выйти на свежий воздух и там продолжить свои споры. Те, кто останется жив, вернутся и выпьют за упокой погибших. Прислушайтесь, я дело говорю. Ром — это всегда ром!» Баск, однако, счел это предложение оскорбительным. Нахмурившись и сузив глаза, он уставился на папашу Пью и прорычал. «Ты тухлая черепаха, думаешь, что я не могу заплатить за выпивку? Ты думаешь, что если у Баска не звенит в карманах, так он совсем уже нищий? Гроб и могила, вот, бери, старый кровопийца!» Протянув руку, он пошарил под столом и вытащил почти нагого юношу. Парень, или скорее мальчишка, был невысоким, грязным и до того истощенным, что выпирали ребра под туго натянутой кожей. Чресло его охватывала рваная кожаная повязка с бахромой из обломанных перьев. На впалой груди свернулся татуированный синим кайман, черные волосы спадали космами до пояса, а темные обсидиановые глаза казались застывшими и неподвижными, как у покойника. «Индиец», — понял Серов, разглядывая его медно-смуглое широкоскулое лицо. «Бери, за 10 песо отдаю», — повторил Баск, подталкивая парня к кабачику. «Откормишь — хороший будет раб. Бочки катать, блюда таскать, тарелки мыть. А то ты их не моешь никогда, старый пердун». Пью скривился. «На кой мне дармоед за 10 песо? Я за него и 5 не выложу, клянусь Христом. А кто не хочет жрать с моих тарелок, может катиться в таверню Карачи или к Луи Моро, где мясо с червями и тараканами». «Отдам за 5», — сказал Баск, поднимаясь и хватая индейца за волосы. «А не возьмешь, перережу глотку и выпущу кровь в твое вонючее пойло». Парень уставился в пол с безразличным видом. То ли язык был ему непонятен, то ли смерть казалась облегчением. Он не шевельнулся даже тогда, когда пират выхватил нож из-за пояса. Обе компании, что с Ворона, что с Грома, забыв о ссоре, глядели на спектакль с интересом. «Зарежет пацана», — подумал Серов и полез в свой новый кошелек. «5 песо? Сторговались, я беру, вот деньги». На его ладони лежали несколько серебряных монет и случайно попавшие с ними часы. Циферблат Ориона поблескивал тусклым золотом, корпус тоже был золотым. А что до анодированного браслета, то и его от золота не отличишь. Глаза Баска жадно вспыхнули. Он облизнул губы, потянулся к часам, но Серов быстро сунул их за пазуху под рубашку. «Где взял?» Пират сгреб монеты и, дыхнув спиртным перегаром, наклонился над Серовым. «У папы маркиза», — пояснил тот. «Подарок в связи с окончанием школы. Деньги пересчитал? Так отвали, а мальчишку ко мне». Но Баск по-прежнему загораживал индейца и смотрел на серебро в своих руках с сомнением. «Вот что, маркизёныш, я передумал», — произнес он наконец. «Бери песо, а индийского щенка я лучше обменяю на твою золотую штучку. В придачу получишь пару сережек. Сейчас я их...» Он начал ковыряться в поясе. «Штучка не меняется», — сказал Серов. «Уверен?» Баск опять потянулся к ножу. Ухмылка на его лице не предвещала ничего хорошего. «Эй, парни!» Начал кабачик, но тут поднялся страх Божий и отшвырнул его в сторону. Глаза страха горели дьявольским огнем. Клейменная рожа побагровела и выглядела так, будто по ней прокатилась лавина. Он сунул палец в рот, поковырял в зубах и вдруг гаркнул. «Геть, злый день!» Не успел Серов осознать, что эти слова вовсе не на английском и что они ему знакомы, как страх Божий заревел. «Мать твою, 3 раза в задницу, плешь комариная, взял серебряки и катись! Сгынь, мурло, пока цело хайло!» Сталь сверкнула перед лицом Серова, но он оказался быстрее. Схватил тяжелую оловянную кружку и впечатал ее противнику в ухо. Заорав и выронив нож, Баск откачнулся. Его приятели вскочили, грянул выстрел, лязгнули клинки. Серов добавил Баску кружкой в лоб, девицы с визгом бросились к выходу. Пью проворно исчез за бочками, воздух протаранила фляга, а вслед за ней огромная бычья кость. «Бей!» Разом завопили 2 десятка глоток, и, опрокидывая столы и скамьи, топча посуду и остатки мяса, 2 орды ринулись друг на друга. Мортимеру не повезло, его уложили лихим ударом в челюсть. Хэнк сцепился с его обидчиком, таким же здоровым мордоворотом из буконьеров, и пробовал крепость его головы на подпирающем крышу столбе. Жак Геран отбивался шпагой от 2, скакал по бочкам и поваленным столам на манер Д'Артаньяна и что-то орал на французском. Страх Божий рыча орудовал скамьей. Но 3 с грома теснили его, наступая кто с тесаком, кто с абордажным топором. Люк и Алан бились с противниками на равных, используя блюда, бутылки и кружки в качестве метательных снарядов. Брюс Кук, насвистывая и стоя над мертвецом, череп Коева разворотила пуля, деловито перезаряжал оружие, а Джос прикрывал его, размахивая парой ржавых сабель. Если не считать Серова и Баска, лежавшего без чувств, Джос был единственным безмолвным участником потасовки. Молчание его объяснялось просто. 6 или 7 лет назад, побывав в плену у испанцев, он лишился языка. Серов вытащил клинок, приобретенный у Конопатова. Подкинул в ладони и пару секунд размышлял, не сунуть ли его обратно. Но Брюс еще возился с пистолетом, а страха Божьего зажали в угол, так что устраниться от драки было совсем не по-товарищески. Он метнул нож в плечо одному из матросов Грома, обнажил шпагу и с воплем «Бонзай» вступил в сражение. Его съездили сзади бутылкой, но, к счастью, попали не в голову, а в спину промеж лопаток. Серов развернулся, чтобы прикончить наглеца, но тут на улице выкрикнули: «Держитесь, парни, мы идем!» И в заведение ввалился рыжий Чарли Галлахер с Даннерманом, одноглазым Кала и троицей головорезов с Ворона. Через 5 минут территория была очищена, и Серов, потирая ушибленный хребет, разыскал свое имущество, сундучок и индийского мальчишку. Парень сидел у стены на корточках и, полузакрыв глаза, тянул какую-то мелодию из птичьего свиста и верещания. Может быть, на языке ацтеков или семинолов. Слова «пойдешь со мной», однако понял и отправился вслед за новым хозяином без возражений. Даже попробовал взяться за сундучок. На улице, покачиваясь и опираясь на Хэнка, стоял Мортимер, вполне живой и даже с целыми зубами. Увидев Серова, он лязгнул челюстью, раскрыл рот и прохрипел: Куда? Веселье только начинается. На корабль, сказал Серов. А веселья с меня хватит. Я уже совсем веселый. Как? А к шухам? Кому? К шлюхам, пояснил Хэнк. К девкам, то есть. Здесь даже французские есть из вашего Парижа. И дорого берут? За 20 песо можно сговорить. Атомные цены. Пробормотал Серов и повернул к причалу, где стояли шлюпки с ворона. В кошельке у него позванивали две последние монеты.